Дайте подумать. Вы научитесь. О, да. Дональда застрелили. Я имел в виду, почему вы остались у бассейна, несмотря на присутствие садовника. Было так тепло. Когда мы встретились, вы уже знали, что Дональд убит? Мне об этом известно. Точно не помню, когда я узнала о его смерти, до встречи с вами или после. Ваш вид, правда, меня удивил. Вы не были пьяны? Нет. От вас так разило спиртным. Вы знали о намерениях Дональда пожертвовать музею 5 миллионов до того, как я сказал вам об этом? Я постирала вашу одежду. Бампи, бампи-бам. Так гремели теннисные туфли в сушилке, словно бегущий верблюд. Игрок в бридж переместился на следующий стул. Как вы ездите по городу? По-разному. Расскажите, как попадается к дочери в свой «я сажусь в пустой автомобиль». Когда приходит владелец из магазина или откуда-то еще, я прошу отвезти меня в нужное мне место. Они отвозят. Всегда? Всегда. Я седенькая старушка в цветастом платье и зеленых теннисных туфлях. С чего им отказывать? Бывает, что сначала мы заезжаем в другое место. Но секрет в том, что я никуда не спешу. Иногда я попадаю в такие места, где иначе никогда бы не побывала. Флетч нахмурился. Ваша дочь сегодня поступила точно так же. Правда? Я не объясняла ей, как это делается. Она не спрашивала. У нее, бедняжки, тоже нет денег. Сегодня вместе с вашей дочерью я ездил в монастырь Святого Томаса и говорил с Робертом. Этот грешник! Почему вы так его называете? Вы не слышали о грехе пренебрежения? Нет. Роберт пренебрег жизнью, уйдя в монастырь. Подозреваю, он скорее бы сел в тюрьму, но знал, что отец это предотвратит, каким бы тяжким ни было совершенное им преступление. Я думаю, некоторым людям хочется сидеть в тюрьме. Вы согласны? Застрелив отца, он одним выстрелом убил бы двух зайцев, так? Именно так. Ваш сын, монах, сказал мне, что не будет горевать, если его отец попадет в ад. О, мы все относились к Дональду точно так же. А вы? Мне не довелось познакомиться с ним. Не жалейте об этом. Нэнси плакала, когда говорила Роберту, что их отец мертв. Нэнси, я воспитала ее такой милой девушкой, а она стала шлюхой. Неужели? Вышла замуж за своего коллежского профессора. Как там его зовут? Том Фарлайф. Вчера вы не знали его имени. Сегодня знаете. Видите, знаний у вас прибавилось. Ну, если и прибавилось, то не намного. Я стараюсь, чтобы его имя получило известность. Довольно странный человек, не правда ли? О, он душка. Очень добр ко мне. Публикует мои стихи. Что? Да, публикует. Ну, разумеется, под своей фамилией. Флетч наклонился вперед. Что? Я вижу, вам нравится узнавать новое. О чем вы говорите?